Глава вторая. Фронтир, границы империи Атаран и свободных территорий. Станция Рекура-4. Станция Рекура-4, департамент по исследованиям, 10 часов спустя. «Возьмите, пригодится», — передал я полковнику Аграфов и адмиралу, встречающим нас в доках, подготовленные для них чипы с данными, слитыми с кораблей агарцев. Кира в автоматическом режиме, после того, как они попали на наш сервер, провела их анализ. Однако скопировала она эти данные, даже не проводя их чистку, только сделав свои комментарии по мере проведения анализа. Сделано это было на тот случай, если вдруг Искин не заметит чего-то важного, на что обратят внимание другие. Доставить в док эти чипы должны были минут через 10, после того, как мы появимся на станции. Сейчас тут основные дела были завершены, рассказать Арошу и другим мне было нечего. Они и так будут знать столько же, сколько и я. А вновь мелькать перед их лицами мне не хотелось. Осталось лишь одно дело — Эпика. Пока мы были на корабле, большую часть времени я провел в восстановительной капсуле или именно с нею. И вот сейчас она стояла напротив меня и не знала, что сказать. Да и я тоже, если честно. Но понимал я одно — не хочу, чтобы ее дар растрачивали на каких-то уродов, прикрываясь интересами и безопасностью империи Аграф. Вернее, знаю я гораздо больше. Хочу, чтобы такой она была лишь со мной. Но хочет ли этого сама девушка? «У меня есть кое-какие дела на станции», — сказал я ей. «Но если ты не против, я хотел бы с тобою поговорить». И я посмотрел ей в глаза. А потом честно признался. «Не знаю, что заставило тебя стать тем, кто ты есть, но я хочу, чтобы ты больше этим не занималась». А потом просто взял ее руку и притянул к себе. «Я понимаю, что не имею никаких прав решать что-то за тебя или давать тебе какие-то советы, но подумай над тем, чтобы найти того, кому будешь сама готова без остатка отдать этот свой дар. Думаю, ты сделаешь этого мужчину самым счастливым везунчиком на свете». И, немного подумав, добавил: «Таким, как я, в этот наш с тобой день». После чего посмотрел в спокойное и отрешенное лицо девушки. Хоть меня к ней и тянуло, но я постарался сдерживаться. Не знаю, она сказала, что я очень странный. Сейчас Эпика совершенно обычная аграфка, но меня привлекает именно такая. И привлекает не меньше, чем все остальные девушки, которых я знаю. У меня вообще складывается такое впечатление, что сейчас я испытываю к ней то же влечение, что и к остальным, но в моменты, когда она использует свой дар. При этом сейчас вся сила ее дара как бы сосредоточена именно на мне. Девушка медленно кивнула, но не стала ничего отвечать. Наоборот, она отвернулась и, как-то опустив плечи и слегка понурив голову, направилась в сторону ожидающего его полковника Аграфов. Однако, не дойдя до того пары шагов, девушка резко остановилась и обернулась в мою сторону. Я взглянул в ее лицо и увидел слезы в ее огромных голубых глазах. «Почему?» — сделав несколько резких и быстрых шагов в мою сторону, спросила она. «Почему ты не попросишь меня остаться? Ведь ты видишь, что я еще тогда сделала свой выбор. Мне не нужен никакой другой мужчина. Поняв, как это должно быть, я не смогу вернуться к своей старой жизни». Немного помолчав, она добавила: «Никогда». Она совсем опустила голову, а ее плечи затряслись. «Я...» — и она уткнулась мне в грудь. «Теперь не смогу быть ни с кем, кроме тебя». Я стоял напротив девушки и не знал, что ей ответить, а потом сказал: «Не знаю, как все сложится. Есть несколько обстоятельств, с которыми нам придется как-то разобраться». И я погладил Эпику вдоль спины, наконец выпустив свое желание на волю. Но когда я говорил о ком-то, то, если честно, очень хотел, чтобы этим кем-то оказался я сам. Девушка удивленно отстранилась. «А что за обстоятельства?» — только и спросила она у меня. Похоже, в данный момент ее больше ничего не интересовало. «Я женат. Скрывать это не имело смысла. Все равно меня должна прибить Энака еще за прошлый подарок, а не минуло и пары дней, как я к ней с новым сюрпризом». «Позволь нам встретиться», — тихо попросила девушка. «Я сама расскажу ей все и попрошу именно ее принять решение. Почему-то мне кажется, что она поймет меня». И Эпика всмотрелась мне в глаза. «Хорошо», — ответил я. «Тогда вечером в толстом тролле сможешь?» «Да», — быстро кивнула мне в ответ Аграфка, и уже с совершенно другим, каким-то обнадеженным и счастливым лицом отвернулась. Хотя нет, вижу, опять остановилась. «Прости, забыла», — подскочив ко мне и поцеловав в губы, она теперь уже окончательно развернулась и убежала в сторону удивленно посмотревшего на нас полковника. Ну, а я думал о том, что же мне сказать Инаки и как долго я останусь в живых после этого. А поговорить с нею мне придется. «Инака, ты где?» — связался я с девушкой и посмотрел время. «Обед, сейчас обед». Так что не вызвали удивления и следующие слова девушки. Оказалось, что она находилась в тролле с остальными сотрудниками нашей небольшой фирмочки. «Буду у вас минут через 10». Станция Рекура-4. Департамент по исследованиям. Некоторое время спустя. Полковник стоял у окна и смотрел, как этот непонятный парень покидает территорию департамента. «Ты знаешь, что он передал нам на этих чипах?» Наконец обратился Кларус к девушке, сидевшей в кабинете начальника департамента по исследованиям, когда парень все-таки исчез за дверьми, отделяющими этот сектор от всей остальной станции. Основной отчет по проведенной операции был уже им получен и проанализирован, так же, как и всеми остальными, находящимися тут в кабинете директора. Остались лишь некоторые детали, которые исследовало уточнить, чем сейчас и занимался полковник. «Нет», — отрицательно покачала головой Эпика на этот его вопрос. «Он самостоятельно произвел активацию вируса без моего участия, а о его точном предназначении подчиненный адмирала мне не рассказывал. Девушка специально старалась абстрагироваться от этого, так внезапно появившегося и кардинально изменившего ее жизнь человека. Он только в общих чертах обрисовал то, что и должен был сделать используемый им вирус в секторе. Она указала на чипы, лежащие на столе. Единственное, что я могу предположить, он подумал о сборе информации заранее, еще до того, как мы попали к ним на корабль. И подобная функция была заранее встроена в интерфейс управления внедренным вирусом». После чего, немного помолчав, она закончила. «Как вывод, Дим...» Эпика все же не удержалась и назвала парня по имени. «Не исключал возможность положительного исхода нашей практически безнадежной операции. К тому же он подготовил план мероприятий, если времени у нас окажется несколько больше, чем отводилось на это дело заранее». Адмирал Араш согласно кивнул словам девушки, но вот Аграфов все еще что-то беспокоило. «Понятно», — произнес Кларус и теперь уже поглядел на присутствующего тут неприметного старичка, от решения которого зависело сейчас очень многое. «Что бы вы ни говорили, но этот парень точно работает с кем-то в команде». И в подтверждение своих слов он указал на стол. «Чипы нам доставили в док буквально через несколько минут после того, как прибыл их корабль, и он специально остался в доке, ожидая их. Но их же кто-то должен был подготовить, уже находясь тут. Но это вообще-то не обязательно». Адмирал спокойно пожал плечами. «И это вполне логичное решение. Он получил доступ к информации на кораблях противника и слил ее куда-то на сторону, туда, где до нее никто не смог бы добраться. Сам-то он с нею ничего сделать не мог. Ну а после того, как он надел свой искин, который, кстати, сразу и затребовал, то сообщил о том, что он уже на станции, и необходимо доставить в док то, что он скопировал. Кстати, эту операцию проще автоматизировать, чем иметь какого-то напарника. Главное в ней является то, что при копировании он ее перенес всю, включая и те метки, что нанесены на тактические карты. Так что нашему тактическому отделу есть с чем работать. Мы готовы предоставить ресурсы для подключения ваших людей. И Араш посмотрел сначала на графов, а потом и на троллов. Присылайте их, нам есть над чем работать уже сегодня. И уже разъясняя для всех. Эта эскадра была авангардом наступательных сил агарцев, и ее уничтожение обязательно должно было сдвинуть их планы, что дало нам несколько дополнительных недель подготовки к их глобальному нападению на наш сектор. Все согласно кивнули и собрались расходиться. Но тут адмирал кашлянул и притормозил собирающуюся выйти из кабинета молодую аграфку. «Эпика, прости», — попросил он. «Не могла бы ты оценить уровень подготовки Дима?» «Странный вопрос для того, кто по факту Диму и выдает задание», — подумала она тогда, но исправно начала отвечать. «Вы выбрали для этой операции идеального исполнителя. Я не знала, что у вас готовят агентов с настолько нестандартной и отличной от всех остальных специализацией». Араш задумался. «Ты точно уверена в его подготовке?» Этот вопрос девушку смутил еще больше. «Он точно умеет работать с инженерным меню бластеров. Я видела, как он перенастроил его режим работы. Я о таком только слышала, но чтобы это кто-то реально использовал в боевых условиях, даже не знала». «Ну и...» Эпика замолчала. «Он активировал систему гиперсвязи через ручную консоль управления кораблем. Я не знаю ни одного пилота, даже с достаточно большим стажем, который способен проделать нечто подобное. А потому и явно вырисовывается специфика его подготовки. Он совсем работает лишь в ручном режиме. И это явно указывает на его специфику подготовки. Но это только с инженерно-технической точки зрения. Про боевую подготовку судить гораздо сложнее». «Почему?» — удивился прислушивающийся к разговору полковник. Девушка повернулась в его сторону. «Если проанализировать каждую нашу стычку или боестолкновение, одиночное или групповое, то не будет заметно никакой особой специфики. Он действует по стандартным схемам. Вернее, это не так. Он действует не то что по стандартным схемам, его связки до невозможности упрощены. Это даже более начальный уровень подготовки, чем можно представить. Однако при этом все это действительно идеально подогнано под его реальные, урезанные из-за отсутствия нейросети и имплантов, возможности. Он максимально эффективно и оптимально пользуется тем, что знает и умеет, оперативно соотнося возникновение той или иной угрозы и адекватную реакцию на нее. Я не видела столь простого, но при этом столь эффективного стиля боя». И она посмотрела на адмирала. «И я так понимаю, что вы не зря интересуетесь степенью его подготовки. Это что-то новое?» Тот все так же задумчиво сидел в кресле, но через пару секунд очнулся. Эпика хотела повторить свой вопрос, но Араш лишь отрицательно покачал головой. «Я все слышал», — сказал он, а потом ответил. «Не знаю, поверите вы или нет, но этот парень просто в силу своих особенностей не смог бы пройти подобного обучения в Содружестве. У нас абсолютно все ориентировано на наличие нейросети. Даже если кого-то будут обучать работать без нее, это как в твоем случае», и он посмотрел на аграфку, «то первоначально на время обучения ее все равно внедрят, как для ускорения процесса изучения материалов, так и для выработки нужных реакций. Однако это не наш случай. И адмирал кивнул в направлении выхода. Ему, даже если очень захотеть, никакую нейросеть сейчас не установить, и, как следствие, он не сможет учиться. Но откуда? И девушка поглядела на Араша. В нем явно просматривается цельная система, и тем более заточенная для сражения именно с теми, кто всегда по определению намного сильнее тебя. И она прямо поглядела в глаза адмирала. «Я думала, этот человек из вашего управления?» И Эпика указала за окно здания, где как раз сейчас занимались какие-то северяне. «Наш!» — согласился с нею Араш. «Но лишь номинально». И немного подумав, он добавил. «На самом деле он нам не подчиняется. К нам же он относится лишь документально, представляя наш департамент в инженерно-технической обслуге станции». И адмирал замолчал, а продолжил его речь Круф. «Он лишь недавно появился на станции с последней партией рекрутов. Так что все те знания, которые у него есть, почерпнуты им именно там, откуда он к нам и пришел». «Но это невозможно», — прошептала девушка. «Ведь там никто не обладает теми знаниями, что есть у нас, тем более на таком уровне. К тому же даже современные бойцы и пилоты не могут и половины того, что продемонстрировал Дим». «Вот это-то и странно», — пробормотал ей тот в ответ. Адмирал же задумался, какая-то мысль не давала ему покоя. Что-то, что идеально вписывалось в поставленные условия, но на что они никак не обратили своего внимания. «Точно!» — неожиданно произнес он. «Современные не могут!» И он уверенно поглядел на Плата, который сейчас тоже присутствовал тут. «Вспомните, что именно эти секторы когда-то и были местом проведения самых тяжелых и затяжных боев. И вспомните о том, как много бойцов пропало тут без вести. Кто-то был убит, и их тела нашли. Но кого-то так и не удалось разыскать. И что с ними случилось, никому не известно». Араш посмотрел на отрабатывающих боевое взаимодействие на площадке новых рекрутов. «И никто не говорит о том, что и на их планете не мог оказаться тот, кто уже обладал всеми необходимыми знаниями. Осталось найти лишь того, кому их передать. И кажется, мы нашли именно такого наследника». Полковник Кларус согласился. «Умение работать без нейросети, но знание технологий более высокого порядка, где можно обойтись лишь ручным методом управления. Упрощенные, но от этого не менее эффективные приемы борьбы, рассчитанные на тех, кто всегда будет заведомо сильнее, быстрее и проворнее тебя. Все сходится. Но так получается, что парня явно готовили к жизни в содружестве». Нараш кивнул. «В том, что такой перспективной планетой, как эта, рано или поздно заинтересуются, сомневаться не приходилось. Единственное, что не учел неизвестный наставник парня, так это его особенность, из-за которой установка ему нейросети невозможна». «Да», — снова согласился с ним полковник. «Такого, если парень вполне адекватен и сообразителен, а именно таким он мне и показался, выяснить без специализированного оборудования невозможно». «Согласен», — кивнул ему Араш, «с учетом того, что и попал он к нам не стандартным путем, а по договору, который мы заключили с их отрядом». «Простите», — вдруг раздался осторожный голос девушки, «а вы не в курсе, кто придумал и реализовал тот не слишком стандартный способ, который привел к вам в департамент столько перспективных рекрутов?» Араш с Грегором переглянулись. «Дим!» Вместо них уверенно ответил Круф, помощник адмирала. «Я разговаривал с его друзьями. Это именно он сколотил столь своеобразный отряд уже перед самым приемом, когда они все оказались в распределительном центре». Девушка задумалась, а потом, улыбнувшись, спросила. «И вы все еще уверены, что тот, кто его готовил, не знал о столь странной особенности парня, все остальные как-то не очень уверенно посмотрели в ее сторону. Договор был заключен групповой, но именно от его имени. Как так получилось, я не могу сказать, ведь он слил все полномочия на одного из своих. Но главное, запротоколировано наше соглашение именно с ним. Мы не могли не принять его. Дальше стандартная процедура и выявление той самой особенности или его мозговой аномалии. От этого суть не меняется. Я не очень помню, но, по-моему, он не очень-то и расстроился, когда я сообщил ему об этом. Потом мы нашли для него ту единственную работу, которую он мог выполнять. И тут лишь какой-то опосредованный интерес. Будто он и так все это знал и ничего большего не ожидал. Единственное, что его удивило, это наличие у нас нейросети, которая будет у него работать. Но и это оказалось временно. Через день она просто исчезла. А второй, такой, я думаю, уже и не найти. Но и в этом случае он не очень-то и расстроился, когда я сообщил ему о том, что у него теперь нет нейросети и вряд ли она когда-либо появится. Тем не менее, он был полностью уверен в том, что для жизни в содружестве это не помеха, объяснил Араш и обратился к Эпике. «А знаешь, девочка, ты, пожалуй, гораздо прозорливее старика». И, поглядев на полковника Аграфов, он переключил свое внимание на него. «Вы не будете против, если я ее перетяну к себе и устрою на должность нашего тактического аналитика. У нее, похоже, очень неплохие задатки». Кларус посмотрел на девушку. «Решать ей!» — только и сказал он. «Я согласна», — даже особо не раздумывая, ответила она. «Тем более я и так хотела подать прошение об отставке». «Но...» — Аграф вгляделся в глаза девушки. «Ты же понимаешь, что после этого для тебя будет закрыта дорога в империю». Она лишь пожала плечами. «То, что мне нужно, как оказалось, я нашла совершенно не там, где ожидала. И я не думаю, что мой дальнейший путь, в принципе, когда-нибудь будет лежать в содружество». «Я понял тебя», — кивнул Кларус, а потом высказал Арошу. «Вы уже оттяпали у меня все ведущие кадры». Тот лишь пожал плечами. «Так сложились обстоятельства», — ответил адмирал, а потом добавил. «Поверьте, полковник, так будет лучше для них». Аграф очень долго смотрел в глаза пожилому человеку, а потом ответил. «Я знаю, и именно поэтому они здесь». После этого люди, сидевшие в кабинете, стали собираться. Сюда должны были подойти их лучшие тактические аналитики, чтобы провести разбор полученной информации. Ну а пока они расходились. У каждого из них были еще и свои дела. Только вот мало кто знал, что все эти дела в конечном итоге касаются одного и того же человека, который сейчас спокойно шел по торговому уровню. Станция Рекура-4. Второй верхний уровень. Одна из дорогих квартир. Примерно в то же самое время. «Да, мы узнали, что операцию агарцев кто-то сорвал». Раздался шипящий глубокий голос. «Они не вышли на связь!» Несколько мгновений тишины, растекшихся по небольшому темному залу, которые, казалось, превратились в тысячелетия. «Вы что-то смогли узнать через наших собратьев в их штабе?» Казалось, сама тьма, соткавшаяся в темную фигуру, задала этот самый вопрос, растекшийся по залу. «Нет, повелитель!» проговорил еще более уверенный голос, чем первый шипящий. «Они ничего не смогли нам предоставить, кроме того, что мы узнали сами. Складывается впечатление, что они или не хотят делиться информацией, или ничего не знают. Но во второе верится с трудом». «Говоришь, не хотят делиться информацией?» пророкотала и при этом негромко прошептала тьма. Но от этого шепота-грохота зашевелились волосы у всех присутствующих. «Да», — уверенно ответил ему тот, кто и сообщил свое мнение о тех, кто засел в сердце одного из государств Содружества. Говоривший не боялся за свою жизнь, он был воином, и ему нечего скрывать от своего повелителя. «Хорошо!» — прошелестела тьма, обтекая того, кто считал себя бесстрашным воином. Но даже его сейчас начала колотить дрожь. «Я проверю это. У тебя есть что-то еще?» «Да, повелитель», — еле произнес воин. «Мои люди самостоятельно провели расследование, подкупив нескольких агарцев. И вот что мы выяснили. Несколько мгновений и продолжение монолога. Они отправили туда малый рейдер-разведчик. Но когда он прибыл на место, там были лишь обломки. Судя по всему, был бой. Но никаких обломков кораблей противника обнаружить не удалось. Восстановление информации с эскинов корабля также оказалось невозможным. Она затерта каким-то необычным способом. Да еще и разрушена структура всех хранителей информации». «Что-то еще?» Повелитель не спрашивал, но эти слова так и пронзили мозг держащего ответ. «Да!» — кивнул воин. «Пропал один из эсминцев эскадры. Его обломков в секторе нет. Нет даже инверсионного следа. Вернее, он есть, но прошел сквозь взрывную волну, оставленную одним из крейсеров, и это его замаскировало. У нас есть лишь примерное направление, но это практически вся правая полусфера звездного пространства в той части сектора. Нам его не найти». «Я понял», — кивнула тьма в образе закутанной в плащ фигуры. Теперь она не пугала своим голосом, а лишь вызывала некий сильнейший дискомфорт и желание исчезнуть из этого зала. Но повелитель остальных теней еще не закончил. «Если этот корабль мы так и не найдем, то нужно предупредить все остальные кланы. Возможно, он всплывет где-то еще». «Уже делаю, повелитель», — сказала одна из теней у стены. Между тем, как оказалось, воин еще не закончил говорить. «Мы хоть и не имеем прямого доступа в боевые доки станции, но через одного подкупленного чиновника в администрации сумели определить, что станцию за эти дни не покидал ни один боевой корабль крупнее крейсера». «И что?» — раздался чей-то молодой голос, и от стены отделилась еще одна тень. «Дайте мне хорошую команду хакеров и немного времени, и я расколупаю практически любой корабль, его защиту и эскины. И если постараться, то мне потребуется не больше 3-4 часов на это. И корабль в этом случае искать нужно тот, который не смогут очень долго заметить». Воин кивнул, принимая комментарий, и сразу же скорректировал свой ответ. «Тогда под подозрение попадают все, начиная от обычных людей и заканчивая военными. И это, наоборот, значительно расширит список подозреваемых». «Да», — согласился все тот же молодой, «но ты, Гурн, забываешь об одном». И молодой подошел ближе. Эти двое всегда спорили, но тьма смотрела на обоих покровительственно. Ей нравилась их постоянная борьба за соперничество. После чего молодой, уже обращаясь к повелителю, спросил: «Мне можно говорить?» Тьма промолчала в ответ, но это и означало согласие. Ведь наглеца никто не покарал. «Хорошие хакеры — это штучный и редкий товар, а взломать систему защиты боевого крейсера безумно сложно. Потому тех, кто способен это сделать, еще меньше, и их необходимо разыскивать среди криминала. На станции не так много группировок, среди которых они есть, но...» И молодой замолчал. Однако его театральный жест не возымел никакого действия. Тем, кто его слушал, было совершенно все равно. Наоборот, это лишь подлило масло в огонь недоверия к нему. Он проявлял слишком уж человеческие эмоции и пороки, несвойственные их расе. Поняв это, молодой вполне равнодушно продолжил: «В общем, мои люди заметили странное шевеление, которое стало происходить тут, на станции. Началось все с того, что мы пытались провести диверсию в баре троллов, чтобы внести раздор между ними и наемниками, а также, если удастся, и простым населением станции. Однако операция сорвалась, выбрали не ту случайную жертву. Но не в этом суть. И тень отмахнулась рукой. Главное, что благодаря этому мы и вышли на другой след, который привел нас к этому непонятному шевелению. Мои люди заметили необычные переговоры, которые ведут леди Сара. Это одна из глав сильнейшей группировки на станции, адмирал Араш и его подчиненные, а также троллы, к которым мы и пытались подобраться. Но что самое важное, тут молодой опять не выдержал и сделал еще одну эффектную паузу, однако достаточно быстро продолжил. С ними ведут переговоры аграфы. Даже больше, часть своих соотечественников они перевели на работу в департамент по исследованиям. «И что?» — не понял воин, который все еще стоял рядом. «А то!» — проворчала тень с молодым голосом, «что у любой из этих групп людей есть специалисты разного уровня и подготовки, в том числе и отличные хакеры. А диверсионная деятельность для людей бывшего адмирала или аграфов — это родная стихия. И еще». Тут молодой посмотрел на того, кого он называл Гурном. За пару дней до этого у них была последняя встреча, и ровно через сутки была полностью уничтожена эскадра агарцев. Повелитель замер на месте. «Нужно это проверить», — посмотрела тьма в направлении двух замерших фигур. «У меня есть вариант, как это сделать», — сразу же предложила тень с молодым голосом. «Я уже давно рассматривал возможность проникновения в департамент по исследованиям, но в последнее время они ужесточили контроль, а также ввели несколько дополнительных директив безопасности, например, такую, как ношение постоянного ментального щита». «Это, наоборот, все только усложняет еще больше», — скептически посмотрел на него воин. «Теперь они защищены от внушения». Этого не было видно, но любой в зале мог поклясться, что молодой в этот самый момент злобно улыбается. «Это ничего, но я нашел брешь, которую они пока не прикрыли». «И какая же это брешь?» — хмыкнул воин. «Это мусорщик, обычный мусорщик». И тень, повернувшись лицом прямо к воину, добавила. «Мусорщик, у которого есть свободный доступ на территорию департамента». Несколько мгновений тишины, а потом голос тьмы разнесся по залу. «Займитесь им! Мы должны знать, что происходит!» «Да, повелитель!» — склонили головы обе тени. Когда этого требовали обстоятельства, то они умели работать в одной команде. Станция Рекура-4. Департамент по исследованиям. Несколько минут спустя. Так, и скин на руку. И как только я надел Киру, сразу восстановился ментальный канал подключения к Искину. Угу, все как и перед отъездом. Мне ведь пришлось оставить Искин тут, на станции, во избежании, так сказать. А потому вся та автоматика, что работала благодаря мне, сейчас простаивала. Функционировали только полностью автоматизированные инженерные и промышленно-инженерные дроиды, которые за это время провели полный профилактический осмотр и ремонт всей нашей техники, что Кира загнала на склад перед моим отлетом. Ну, а сейчас она рьяно приступила к работе. За время моего отсутствия скопилось уже достаточно много заявок, например, на расчистку различных уровней, но в приоритете стоял именно третий, а также на утилизацию сырья. Ну и плюс анализ на ремонтопригодность того, что к нам попадало. Дальше я себе пометил вновь бросившиеся в глаза объявления о необходимости расчистки космического объема. Теперь это, конечно, было не особо принципиально, да и денег за него не получишь много. Но вот отработать одну идею по автоматизации этого процесса у меня было огромное желание, тем более, что к этой заявке прибавилось еще несколько похожих. Да и параллельно с этим я собирался настраивать автоматическую шахту, что тоже требует моего присутствия в поле астероидов и на самой шахте. Но это потом, а сейчас нужно проверить нашу остальную деятельность тут, на станции. Проинспектировав работу онлайн-университета, я убедился в его надежности функционирования и достаточно высокой прибыльности этого дела. Однако, с моей стороны, вмешиваться в его текущую работу только портить это дело. Там и так уже все достаточно автоматизировано, а где требовались какие-то ручные операции, их выполняли Делая и Силиция. Кстати, обратил я внимание на еще один факт. Судя по бурной рекламной деятельности, развернутой на территории Содружества, они к этому делу привлекли еще кого-то. Чисто из интереса я проверил количество принятых сотрудников и слегка прифигел. Их было более 30, и все разбросаны по различным областям, как Содружества, так и приграничье. Даже есть кое-кто тут на территории Фронтира. В основном это консультанты, но была и пара маркетологов, а также один юрист, он же торговец и он же финансист. Как я понял, помощник и левая рука Делай. Правой, что несомненно, была Силиция. Этот новый помощник и занимался приумножением нашего капитала, вернее 40% от чистой прибыли компании. И именно эту часть нашей прибыли они вкладывали в совершенно иные проекты и компании на территории Содружества. Об этом мне несколько раз писала Делая, но, не дождавшись ответа, все провернула сама, взяв риск за принятие решения и ответственность за него на себя. В общем-то, молодец, все сделала правильно. Не всегда я буду под рукой, но нужно намекнуть ей на нашу неплохую дружбу с Кравом. Пусть иногда у него совета спросит. Может, он предложит что-то еще и получше. Хотя и сами девушки, похоже, специалиста по финансам нашли очень неплохого. Кстати, тоже местного. Так что за наш университет я был спокоен. После этого я перешел на странный, выделенный Искином в отдельный пункт список объявлений, которые мне почему-то стали приходить. Это были какие-то странные заказы на космические перевозки или доставку товара и людей, чего быть не должно. Я не значился нигде как пилот, хотя вот как владелец судна и ни одного. Такое, да, было, но не в таком явном виде, а потому с этим требовалось разобраться. Сам я на такие работы точно не подписывался. Это поручение я и дал Кире для более детального разбора и понимания ситуации. Закрыв пока этот неясный вопрос, я перешел к следующему пункту. Мне поступило несколько заявок по услуге «посредник». Хорошо, все они оказались несрочные, и у меня еще было время для их обработки. Но главное, появились первые заказы по услуге «посредник» в продаже и приобретении кораблей. И один из заказов выскочил буквально несколько минут назад с пометкой «повышенная срочность». Торговцу срочно требовалось приобрести достаточно вместительный грузовой транспорт. При этом он должен был соответствовать нескольким входным параметрам. Но тут, как обычно, большой трюм, что вполне логично следовало из заголовка объявления. Но что было необычно, этот транспорт должен был перегонять пилот-универсал. И вот тут возникали проблемы. Не уверен, что корабли сверхтяжелого класса с такой тоннажностью могут управляться одним человеком. Разве что в очень ограниченном режиме. Но проверить по каталогам стоит, решил я и дал задание на поиск своему Искину. Кира быстро просмотрела все доступное. Удивительно, но такие корабли и правда были, и даже сверхтяжелые. Но вот выпускала их лишь Республика Корпораций. Я нашел несколько объявлений, все на территории Содружества, кроме одного. Этот корабль был на приколе в трех секторах отсюда. Там находилась какая-то соседняя станция, не торговая, обычная, жилая и частично шахтерская. Торговать они прилетали обычно сюда. Так, что по ценам на эти корабли? Черт, я даже удивился. Цены на них задраны непомерные. Но подобные корабли в продаже есть. Хотя я вот не понимал, почему. Корабль практически не защищен. очень неповоротлив, медлителен, разгоняется даже не загруженный, до скорости выхода в гипер за 1.5-2 часа. Можно подумать, как и боевой линкор, только вот тот гораздо крупнее и больше, а защищен уж значительно лучше. Основная ценность этого корабля – его вместительность. За один рейд можно перевести небольшую перерабатывающую фабрику в уже собранном виде. Только вот зачем? Ведь на одной охране потратишь столько, сколько стоит весь груз. Чтобы прикрыть такой большой корабль, потребуется как минимум пара тяжелых и несколько средних боевых судов, да еще куча мелких кораблей поддержки. Никак не меньше 5 звеньев. В общем, не понимаю я торговцев. Хотя, может быть, я что-то упустил? Еще раз просмотрел параметры корабля. Да, теперь я понял, в чем его фишка. Недостижимые 40 секторов за один прыжок. Корабль, по определению, может скакать из безопасного в безопасный сектор. Все вроде бы красиво и гладко. Тогда такой корабль действительно отобьет все вложенные в него деньги. Только вот если не учитывать такую маленькую и подленькую вещь, как глушилка, которая вытянет тебя из сектора, если пираты или иные личности устроят на торгово-маршрутной навигационной трассе ловушку. И тогда без сопровождения боевыми кораблями не обойтись, и времени на их вывоз не будет. Торговое судно разберут на запчасти. В общем, как ни посмотри, на мой взгляд, вполне бесполезная вещь с очень большим трюмом, у которой есть свой такой огромный плюс. Если требуется прыгнуть быстро и далеко, то этот корабль именно для вас. Значит, торговец и пытается проделать что-то такое. И у него есть все возможности для этого дела. Ведь даже уйдя отсюда, на 15-20 секторов вдоль внутренней границы фронтира уже обойдешь блокаду и будешь в открытом космосе. И в этом случае оставшихся 10 прыжков хватит, чтобы попасть в Содружество. Ладно, теперь смотрим, что готов предложить за такой корабль сам наш клиент, который хочет его приобрести. Или этот торгаш жуткий жмот... Или ему в действительности не так и нужен этот корабль? 100 миллионов кредитов. Это просто смешно. За корабль в соседнем секторе просят 700 миллионов. И это недорого, даже по меркам Содружества. Даже если этот корабль едва на ходу. Мне даже стало интересно посмотреть на такого скупердяя. А потому я связался с потенциальным клиентом. Станция Рекура-4. 5-й верхний уровень. Малый коттеджный поселок. День. Добрый день. Видеосвязь не подключилась. Да и сам канал был несколько странным. К нему не удавалось подцепить ни один маяк, чтобы отследить звонившего. Впрочем, как и самого владельца этого небольшого домика на 5-м верхнем уровне. Ниже гарнок пол, просто не привык жить. А потому... Все подставные квартиры у него находились именно в этом диапазоне уровней. С 3-го по 6-й. Иногда, но очень редко, 7-е. И так везде, не только на этой станции. Между тем, и идентификатор звонившего Гарнак не знал. А потому он очень настороженно спросил, «Кто вы и по какому вопросу?» «Добрый день!» — радостно известил чей-то молодой голос. «Я менеджер в нашей фирме. Зовут меня Профи, это имя, не смеетесь». Будто в этом моменте обычно слышался смешок. Гарнак бы и сам улыбнулся, но был очень насторожен, а поэтому к комментарию отнесся совершенно равнодушно. На самого же менеджера это не произвело никакого впечатления, и поэтому он тем же бодрым голосом продолжил. «Мы получили запрос на оказание услуги «Посредник», по приобретению сверхтяжелого грузового корабля. Вы все еще заинтересованы в этой сделке?» «Да, естественно», — сразу сообразил, в чем дело Гарнак. «Корабль мне очень сильно нужен, но я уже выяснил, что на этой станции подобного нет. «Мы знаем это», — уверенно ответил ему парень. «Но мы имеем возможность достать для вас подобное судно». И собеседник Гарнака немного помолчал. «Однако ваша цена, указанная в объявлении, существенно занижена. Столько стоит рухлить где-то на территории центральных секторов Содружества. Стоимость корабля здесь, во Фронтире, должна быть примерно в 10 раз больше». Собеседник говорил уверенно, да и Гарнак прекрасно это знал. «Да», — начал юлить он, — «видимо, ошибка при составлении объявления. Именно эту сумму я и хотел указать, но...» И торговец в ожидании замер. «Да?» — интересуясь, произнес звонивший. «Я готов передать в арбитражный суд всю сумму и договор, но на руки вы получите ее лишь после того, как доставите сюда корабль». Человек на том конце линии замолчал. Видимо, советовался с кем-то. «Да», — наконец произнес говоривший, — «при рискованных сделках применяется такая практика. Значит, вы не уверены в выполнении своего заказа? Так пираты оккупировали сектор, будто это все должно объяснить неизвестному», — сказал Гарнак. «Так сейчас поступают все. И я не готов понести убытки при неудачном выполнении вами нашего договора. Поэтому в случае вашей неудачи я ничего не теряю, просто деньги ко мне вернутся несколько позже. Но тут как повезет. Все-таки корабль для меня сейчас важнее». «Мы поняли», — произнес неизвестный и вдруг уточнил. «Мое руководство интересуется. Приобретать корабль нам придется на свои средства, и возврат по ним мы получим, лишь доставив его сюда?» «Естественно», — кивнул Гарнак. «Хорошо», — произнес звонивший. «Сейчас вам пришлют копию договора. Вы подписываете ее, также прикладываете к договору протокол ведения переговоров и обсуждаемые условия. Договор переслан, получите, ознакомитесь. Если вас все устраивает, подпишите и пересылайте обратно. Потом я перешлю вам вашу копию договора. С этим вы пересылаете деньги в арбитражную комиссию. Процент за хранение взимается с вас. Вы в курсе этого?» «Да», — быстро кивнул Гарнак, хотя и понимал, что этот неизвестный его даже не видит. «Тогда дальше. Вы переводите деньги, я передаю подписанную нами с вами третью копию договора. После этого договор вступает в силу. В объявлении обозначен срок 3 дня, но это с учетом поиска корабля в пределах сектора. Для доставки его с ближайшего места стоянки потребуется минимум 6 дней. Эти изменения придется внести». «Уже вижу», — подтвердил Гарнак, а потом сказал: «Договор подтвердил. Номер счета в комиссии переслал. Проверяйте поступление наличности. Я с деньгами уже ничего сделать не могу. Теперь ваша очередь». «Да», — подтвердил звонивший, — «мы предоставили договор и протоколы ведения переговоров. Условия доставки судна в оговоренный срок, а также его характеристики внесены дополнительно в соглашение, приложенное к договору». И немного помолчав, молодой парень неожиданно спросил: «Простите, тут появилась новая информация. Нам предложили еще одно судно в ту же цену, но с большей грузоподъемностью и защищенностью. И также управляется пилотом-универсалом. Но производство Агарской империи. Что вы предпочитаете?» «Тарк!» — заметались мысли Гарнака в голове. «Это не по плану, хотя...» «Мой пилот работал только на кораблях Республики Корпорации. Я приобрету его». «Хм, понятно, спасибо. Тогда мы пригоним ваше судно уже через 6 дней. Ждите именно его». И неизвестный отключился. А Гарнак хищно улыбнулся. «Как же, пригоните вы его, ждите дальше», — подумал он и быстро набрал на экране новый адрес. «Это я! Клюнули какие-то идиоты. Работаем по стандартной схеме. Будут у вас через 2 или 3 дня. «Поняли, ждем». И тот, с кем говорил Гарнак, отключился. Только вот этот говоривший не был неизвестным. Гарнак его знал достаточно давно. И работали они вместе с тех пор, когда Гарнак был мелким счетоводом в одном из пиратских кланов. Станция Рикура-4. Департамент по исследованиям. Несколько минут спустя. Или это я туплю, или это простой развод на деньги. Или, как другой вариант, я не туплю, и тогда это еще больший развод на деньги. Первый звоночек был, когда он предложил сделку без предоплаты, однако с компенсацией всех рисков и выплатой всевозможных накруток. Я специально попросил Киру выбрать такой зверский грабительский тип договора, при котором торговец еще нам сверх нормы будет должен доплатить не меньше 20-30%. Однако тот, даже не вчитываясь, подписал его со своей стороны и уже не раздумывая закинул деньги в арбитражный суд, да еще и с выплатой небольшой комиссии согласился. Ну ладно. Возможно, человека так приперло, что ему ни дать, ни взять так необходим сверхтяжелый транспорт. Но вот увеличение срока доставки судна в 2 раза сразу указало на то, что корабль ему не особо-то и нужен именно сейчас. И тогда встает вполне закономерный вопрос. А зачем ему? Ответ мне не понравился. Проверяем. Невзначай намекаю на то, что есть возможность притащить другое судно. О первом я вообще ничего не говорил, даже производителя не называл. Но тут выдал Агарцев. Причем специально, ведь знаю, что они-то подобные суда не делают. Но вот покупатель этого не знал и очень сильно занервничал и засуетился. Я, конечно, этого не видел, но паузу перед тем, как выдать мне хоть какой-то ответ, он выдержал знатную. И что это нам дает? Да по сути ничего, кроме того, что нас пытаются подставить и на очень крупную сумму денег. Особенно в условиях фронтира. Кто тут может работать с таким оборотом денег? ОПГ – организованная преступная группировка. По факту больше некому. А если перевести на наш человеческий, то это пираты. И осели они как на этой станции, так и на соседней. Тут сидит тот, кто поставляет простофиль второму отряду, отвечающему уже за силовые акции. Кстати, вот и причина, почему именно пилот-универсал. В данном случае он полетит туда или один, или с парой-тройкой сопровождающих, но никак не на 3-4 кораблях. И вот почему супертяжеловес. Он допрыгнет сюда с одного раза. Казалось бы, полностью безопасная сделка. Только вот какой нюанс. Скорее всего, ее просто не будет. И я, прибыв на место, просто привезу кому-то подарок в виде 700 тысяч кредитов. Ну и что из этого? А то, что я туда, скорее всего, полечу. Пираты. К ним у меня после того, как я вытащил Таарию и ее подружек от них, есть некое предубеждение. К тому же это союзники агарцев, а значит, и тут мне нужен их босс. Через его идентификатор мне его обнаружить не удалось. Я его даже узнать не смог, значит, придется его выколупывать с другой стороны, через его подельников на 2-й станции. Интересно, это реально обычная жилая станция? Или уже давненько она принадлежит какому-то пиратскому клану? И если второе, то что мне с этим делать? Как вариант, подмять под себя не сработает. Тогда необходимо будет передислоцироваться именно туда, Или оставить вместо себя наместников, да таких, которых будут бояться даже больше, чем меня. А вот это уже идея. Так что желание слетать за этим сверхтяжеловесом возросло еще сильнее. Однако это позже, пока вношу лишь информацию об этом задании к себе в ежедневник. Сначала нужно все-таки встретиться с девушками и поговорить с ними по душам. И поэтому дальше собираюсь в путь. Станция Рикура-4. Департамент по исследованиям. Несколько минут спустя. Силовой щит на 2-ю, оружие в кобуру, нож за спину. С рейда я вернулся с дополнительным обмундированием и оружием. Но то, что у меня было, меня практически полностью устраивало. Единственное, что сделал, это заменил свои полугражданские бластеры на те, что собрал с агарцев. В них были чисто военные модели, и, кстати, все они производства королевства Минматар. Не доверяют агарцы собственному военпрому. Так что по бластерам? Больше мощность и точность, увеличена дальность стрельбы, да к тому же расширен магазин, и теперь он не на 50 выстрелов, а на 200, если забить его сразу 4 обоймами. Ну и о скрытом ношении с таким оружием можно забыть. Слишком громоздкое. Хотя ведь в куртке был механизм под настройки под требования пользователя. Проверил. Да, работает. Теперь хоть и видно, что под курткой что-то есть. Но вот оружие это или нет, непонятно. К тому же ни пистоль, ни десантные ножи, а теперь их у меня 2, один на спине, второй на поясе, сейчас, в принципе, не заметить, а выхватывать их стало еще удобнее. Нужно было сразу настроить куртку как следует. Ну да ладно, лучше поздно, чем вообще никогда. Как обычно, на пояс добавил 2 ударника. Вещь полезная и, как оказалось, очень нужная, особенно при заметании следов. Все остальное я решил оставить тут, в департаменте. Моим пригодится. Круф сказал, что подойдет потом, посмотрит и скажет, во сколько это можно оценить и за сколько они готовы это купить. Я уже собирался идти, когда вспомнил, к кому сейчас направляюсь. А за этой мыслью потянулась и совершенно иная цепочка. Кое-кого надо бы захватить с собой. «Нея!» — связался я с девочкой. «Привет!» — обрадованно ответила она. «Ты где?» «Я тут, в департаменте». «Ой!» — сразу взгрустнула малышка. «А мы с Рычиком у его учителя. Он разрешил и мне приходить, когда узнал, что я его сестренка». «Понятно!» — протянул я. Как-то не подумал о том, что они могут быть заняты, хотя сам одного из них направил на учебу к мастеру внутреннего круга. «Ты знал?» — неожиданно произнесла Нея таким заговорщическим шепотом, что я чуть не рассмеялся. «Что тут тоже есть Кираи?» «Догадывался», — честно ответил я девочке. «Да?» — удивилась она. «А вот нам почему-то все говорили, что таких, как мы, больше нет. А их тут много. Мне тут одна самочка, прости, тетенька, нет, ну, она же Кирай». Тут девочка запуталась. «В общем, она девушка и очень симпатичная. Так вот, она мне иногда помогает. Она меня и покормила. И где тут что показала. Ее даже не попросили приглядывать за мной. Она это сама все делает. Представляешь, какая хорошая и красивая такая». Тут девочка взгрустнула. «На мою маму похоже. Она вообще, как только меня в холле увидела, сразу ко мне подошла. Сказала, что если мне что-то будет нужно, то я всегда могу обратиться к ней. И почему-то очень долго смотрела на меня. Видимо, я ей кого-то напомнила. Что-то было у меня такое острое подозрение, кого там могла встретить Нея и кто проявил к ней столь живой интерес. Ну да ладно, все равно придется их всех знакомить. Черт, если меня не убьет одна, это я про Инаку, то вторая, Риила. А если не вторая, так как-нибудь прибьет третья. Хотя как меня может прикончить Эпика, я пока не придумал. Разве что я сам взорвусь от желания. И это я еще про Элину не вспоминаю и Таарию с ее младшей подругой. Или Неллию. Хотя, по идее, я ее и видел-то всего пару раз, и то издали. Странно, да, есть лишь образ, но нет четкого представления, как она должна выглядеть. Но я точно знаю, что она мне интересна. А есть еще и Трея, которая тоже иногда стоит перед глазами. Или Эрса, или Силиция, или Дилая. Так, я бабник. Или кто там такой есть? Даже слова не могу подобрать. И я забыл Элею, хотя нет. Тут все правильно. Вот Элею я воспринимаю точно как младшую сестру. Теперь я с этим уже точно определился. Да, я понимаю, что девушка очень красива, но после того, как я провел время с Эпикой, почему-то как-то так получилось, что все девушки в моем сознании разделились на тех, кто воспринимается мною именно как женщины, тех, кого я хочу любить и оберегать, именно в таком качестве, а потом девушки, которые мне кажутся родными и близкими, тех, за кого я также отдам свою жизнь, но кто не воспринимается мною как тот, кого я хочу или желаю. И сейчас это были Элина и Нея, и почему-то леди Сара. Вообще странно. Но тут я вспомнил, как постарался ее вывести из себя, и то, что меня это позабавило. Никогда не было старшей сестры, но почему-то мне кажется, что той бы от меня перепадало точно так же. И, наконец, все остальные, кто мне был просто неинтересен. Таких было много, красивых и очень красивых. Но я на них совершенно никак не реагировал. Черт, ладно. Нужно вернуться к разговору с Неей, а то она там что-то лепечет о тяжелых тренировках Рычика и о том, что дяденька, который его сейчас мучает, через год обещал заняться и ею. Хм, а вот об этом я не подумал. Нужно будет поблагодарить Руука и за Нею. Правда, она надеется, что этого не будет. Ну, возможно, не будет. Вернее, не будет мастер-креат, но у девочки появилась мама, которая вполне может его заменить. Вернее, даже две. И я думаю, они прекрасно справятся с ролью наставниц. Сам я на это вряд ли сгожусь. Слишком другими методами меня учили. Но сейчас надо сказать о другом. Нея, наконец я прервал этот поток счастливого лепетания. Девочка, когда Рык закончит с тренировками, то попросите эту тетеньку, что заботится о тебе, проводить вас в бар «Голодный тролль», и если меня там не будет, посидите в отдельном угловом кабинете. Там такой большой дядечка за стойкой стоит, ты его сразу узнаешь. Так вот, скажи ему, что это я попросил вас там устроить и приглядеть за вами. Ну а вы дождитесь меня, и тетенька пусть подождет. Я ее хочу поблагодарить за то, что она позаботилась о тебе. Хорошо, придете и подождете». «Конечно!» — произнесла девочка. «Тогда до встречи», — сказал я Неи. «Я уже собрался туда, так что, по идее, там я окажусь раньше вас». «Хорошо, я поняла», — ответила мне малышка. «Мы придем!» И быстро отключилась. «Ну вот, можно топать и дальше, куда я собирался». Станция Рекура 4. Торговая площадь. У бара «Голодный тролль». Несколько минут спустя. Слежку я заметил давно. Люди, разные люди, две группы. Одни больше похожи на бойцов, а вот вторые — вылитые убийцы. И чем это интересно, именно я привлек их внимание. Пасти меня стали чуть ли не от самого департамента, как только я покинул его пределы. Чтобы проверить, интересую ли я их один, или им интересен любой, работающий на Ароша и Грегора, специально задержался там и дождался, пока сектор департамента не покинет целая толпа различного люда. Но нет, те, кто пас меня, на них даже внимания не обратили. А стоило мне слегка выдвинуться в сторону, как и они последовали за мной. Значит, им нужен именно я. Для проверки ползаю по уровню, проверяю и выявляю весь хвост. Сначала их было немного, но потом слежка разрослась до целых двух отрядов. На автомате выстроил наиболее оптимальный маршрут следования и топаю по направлению к бару Тро. Стоп, туда нельзя. Резко притормозила меня очередная мысль. Цели этих преследователей мне неизвестны. Но коль среди них целая толпа профессиональных убийц, то явно неприятного аппетита они идут мне пожелать. А в баре девушки я вижу как минимум метрические матрицы Энаки, Эллины и Треи. А скоро там должны появиться и еще. Так что не туда. Бредя по торговой площади, проверяю карту. Нужно наименее просматриваемое камерами слежения место. Хорошо бы допросить кого-то из командиров каждой группы. Так, Кира выбрала нужное место. Выбираюсь из толпы народа. Вот и еще одно подтверждение их профессионализма. В такой толпе они меня не упустили из виду, хотя в паре наиболее критичных мест я специально дожидался, пока кто-то из группы слежения не замечал меня. Так было надежнее. Иду дальше. Подъемник. Мне необходим 7-й верхний уровень. Кира, ты уверена? Это уровни, наоборот, повышенного контроля. Ага, все так да не так. Сегодня идут тестовые прогоны на проверку системы безопасности. И если постараться, то сегодня практически в каждом секторе есть зоны, которые не будут просматриваться камерами и датчиками. И несколько таких Кира вычислила уже благодаря работающему сниферу, который постоянно поставлял ей новые разрозненные блоки и урывки данных и информации, вытащенные из бурлящего людского потока. Не знал, что ей сейчас реальной производительности хватает и на обработку и анализ результатов в реальном времени. Но так даже лучше, я не замедляю шагов, как раньше, когда приходилось специально задерживаться в одном месте, чтобы Искин успел обработать все находящиеся поблизости блоки хранения данных. Станция Рекура-4. 7-й верхний уровень. Жилая зона. Несколько минут спустя. Все, я на месте. Так, или я опять нахожусь под влиянием стереотипов, или и на этих уровнях есть свои трущобы. Полуразвалившиеся домики. Какая-то вонь. Непонятные животные, помойки, да даже на моем уровне, который и не самый престижный, в разы чище. Или сюда, в принципе, никто и никогда не заглядывает. Ага, оказывается, все так и есть. Сюда никто не заглядывает. Это узловая и неподконтрольная никому область, которую из-за ошибки в схеме построения уровня теперь не обслуживает ни один технический дроид. Только в чем проблема, я не понимал. Если уж у тебя хватает денег оказаться тут и жить, то купить парочку простеньких дроидов и натравить их для приборки этих трущоб не составит большого труда. Но что странно, этого никто не делает. Или запрет, или какие-то законы, пока не понял. И как следствие, места в самом центре уровня. Несколько домов и большая площадь, а также офисное здание, все полностью нежилые и никому не принадлежат. И продают их за бесценок, буквально по цене того мусора, что здесь есть. Кстати, о мусоре. На карте обозначено, что тут побывали мои малыши-поисковики и кое-что обнаружили в подвале того дома. Посмотрел направо, но по факту это идеальное место, чтобы устроить ловушку и допросить людей. Из-за специфики места посторонних людей тут ждать не придется. Будут, так сказать, только свои. И поэтому, отойдя к стене ближайшего здания, я растворился на ее фоне. Ждем. Скоро они появятся. Вот заодно и узнаем, кому мы могли так понадобиться. Вернее, не мы, а именно я. И где я так сильно засветился, что заинтересовались именно мною? Ага, вот и первые преследователи. Значит, скоро будет развязка.